Глава 19. Нет, не надо, только не со мной. Я стесняюсь и слишком молод, чтобы совершать умные поступки. Хочу творить добро, любовь и разврат без обязательств. Воспользовавшись приемом Ольги «Скользкий угорь», я выскользнул из объятий Ханьки, изобразив муки совести и раскаяния. Не проканало, и мне не поверили, потому как попытались напасть еще раз, а потом еще. Спасла ситуацию Катя, которой я послал сигнал тревоги с коротким сообщением. «Помогите, хулиганка чести и достоинства лишает». Сестра телепортировалась ко мне в тот момент, когда меня зажали в углу и, невзирая на чины и звания, стаскивали брюки. Нет, разврата я хотел и даже очень, а вот жениться – нет, а с этой по-другому не получится. «А что тут происходит? И почему ты, братик, так тяжело дышишь? Тебе плохо? Или не пытается тебя раздеть, чтобы положить в кровать?» «Точно, в кровать!» – сдула Ханька непослушную челку. «Но сначала раздеть!» «Ваше высочество, вам не кажется, что с этим лучше справятся слуги? Давайте вы приведете себя в порядок, а я провожу брата. К тому же скоро конференция начнется, и ему надо к ней подготовиться». Не успела та и слова сказать, как сестра, схватив меня за руку, проворно утащила из кабинета. «Я твой должник», — облегченно выдохнул я. «Чуть не совратила, самка озабоченная». «А чего сопротивлялся? Тебе же она вроде понравилась». «Ага, сначала просто дружить, а как узнала, что я маг, так давай детей делать. Да фиг ей по всему лицу. Пусть теперь страдает и становится в очередь всяких цыпочек. А я посмотрю и выберу. Список-то большой, а мест мало». «Отец хочет, чтобы ты женился на Линь». «Так я и не против, но пусть сначала немного помучается от неразделенной постели. Могу я немного походить, задрав нос, надувшись от пафоса и гордости?» «Можешь, только не лопни. И вообще, пошли к тебе. Надо тебя приодеть и проконтролировать, чтобы никто не влез». «Да я так-то и сам могу одеться. Если что, Марина поможет». «Знаю, как она тебе помогает. От ее стонов у мамы на грядке помидоры краснеют. А будешь брыкаться, позову Олю». «Нет, не надо Олю. Давай лучше ты». От мысли, что она будет меня касаться, меня пробрала дрожь. «Все. С этого момента постараюсь не оставаться с ней наедине, так сказать, во избежание, а то не сдержусь». Мой парадно-мундирный костюм был готов и чинно лежал на кровати. На этот раз вещи выглядели более надеваемыми и снимаемыми, поэтому я решил, что запросто справлюсь сам. Правда, моя решимость сразу споткнулась об галстук, который я ненавидел всей душой еще в прошлой жизни. И как оказалось, в этой тоже. Ну, и не стоит говорить о том, что завязывать его я не умел. Зато Катя умела. Эх, вот повезет же ее будущему мужу. Ага, она мне так и сказала. Да уж, скромность и моя семья – точно несовместимые понятия. Хотя, мы ж это, императоры и все такое. Нам положено быть впереди планеты всей по чванству и задранным носам. В общем, меня одели, расчесали и признали годным к употреблению. Ну а потом меня также взяли за руку, погладили спикировавшего Карыча и повели на конференцию в смысле. Катя уже была одета, как и подобает маленькой принцессе. Я тоже. Сестры? Черт, на них смотреть нельзя, чтобы не зажмуриться, как и на мам. От такого количества красоты, собранной в одном месте, земля может треснуть. Ну да ладно. Наш выход сопровождался ревом труб, от которых я едва не оглох. А ворон, сидевший на моем плече, едва с него не свалился. Чет, я реально очкую, глядя на всех этих пираний, что приплыли сюда на запах крови. «Да не парься», — шепнула Катя. «Мы уже 100 раз так делали». В общем, выползли мы, раздавая направо улыбки, а налево обещание мучительной смерти распорядителям, которые не уменьшили звук. Чинно расселись, приняв пафосный и гордый вид. Быстрый взгляд на толпу сразу приметил Пашу, который так до меня не добрался и скромно топтался возле стены. Это кто его не пустил ко мне? Где моя большая секира? Мой блудливый взгляд также выхватил в толпе персика с ее дебильным братом. Увидев, что я на него смотрю, он стал корчить рожи, и мне даже стало завидно, потому что я тоже так хотел, но нельзя, а то фотки кривые получатся. Еще увидел Ханьку, что сидела в первом ряду. Эта рожа не корчила, но смотрела на меня, как голодная собака на сочный стейк. Иногда даже губы облизывала, призывно на что-то намекая. Тем временем батя взял слово и начал вещать. Кратенько, минут так за 40, он рассказал всем находящимся в зале историю рода Гордеевых. Прошелся по верхам истории империи, затронул дипломатию, армию, флот, погрозил врагам, поблагодарил друзей и прочее, и прочее. Под конец его речи все немного заскучали, но зевнуть никто не решился, потому как голова одна и терять ее не хочется. На этом вступительная часть была закончена и пришел мой черед. Вариант с обнажением девушек посредством снятия с них одежды мы с мамой Ирой, к моему великому сожалению, отбросили, решив ограничиться демонстрацией магии. Под громкие овации я вышел в центр зала. Ворон, сидящий на моем плече, щурился от бесконечных вспышек фотоаппаратов, но сидел смирно. Так, что там говорить-то надо? Уважаемые дамы и господа, жители столицы и ее гости, сегодня, в этот день, пусть весь мир узнает, что магия опять вернулась к мужчинам. И с этого момента с женской монополией на нее будет покончено. Это утверждение было спорным, но я настоял на нем. Итак, смотрите и верьте своим глазам. Из мешочка вылетела земля и, приняв форму ворона, закружилась надо мной. За ней последовала вода из небольшого пенала, спрятанного в рукаве. Незаметное движение рукой и посыпались искры, тут же превратившиеся в пламя. Все три стихии, приняв форму воронов, закружились над головами обалдевших зрителей. Ну и мой тоже не остался сидеть на месте и поднялся в воздух вместе с ними. «Кто-то хочет сказать, что они иллюзия?» Я подкинул вверх комок бумаги, и огненная птица тут же атаковала ее, осыпав пол пеплом. Водяной ворон присел на плечо девушки, сидящей в центре, и потерся головой о ее шею, оставив мокрое пятно на одежде. Она робко протянула руку и погладила его. «Мокрый и холодный», – произнесла она. И тут же десятки рук потянулись к нему, стараясь прикоснуться. «Он настоящий! Они настоящие!» Зал взорвался сотнями голосов, а вороны, сделав еще круг, распались в воздухе. Я вымученно улыбнулся, стараясь не показывать, как мне хреново. Одновременно поддерживать все три стихии оказалось сложно и затратно, но я справился. Под начавшиеся аплодисменты я сел в свое кресло и началась пытка журналистами, которые погребли меня под шквалом вопросов. Правда, самому отвечать мне почти не приходилось. Роль моего секретаря взяла на себя мама Ира, которая бодро тараторила, еще больше нагоняя тумана. Но один раз мне все же пришлось дать подробный ответ. «Ваше Высочество, газета «Азия сегодня». Есть ли шанс, что ваши сыновья унаследуют ваш дар?» Этот вопрос заставил молчать всех и внимательно прислушаться. К счастью, этот вопрос мы предвидели, и ответ на него тоже оговаривали. Пока никто из нас не может понять, как возродился дар и является ли он наследственным. Он не рос и не развивался во мне. Просто появился и все. Возможно, это провидение богов, а может, так сошли звезды. Все-таки я сын сильнейших мужчины и женщины нашего мира. Конечно, понадобятся исследования, и в этом я, безусловно, помогу нашим евгеникам. Надеюсь, с меня начнется эпоха возвращения мужчинам магии. Благодарю за внимание. В общем, как и ожидалось, я произвел фурор, и конференция вместо часа продлилась все три. И то, журналюк потом едва не пришлось пинками выталкивать из зала. К этому времени я предсказуемо осатанел от бесконечных вспышек, и желание кого-нибудь прибить росло с каждой минутой. В несвойственной мне манере я стрелял глазами, изо всех сил пытаясь сделать выстрелы материальными, но пока в этом не преуспел. Когда градус моего напряжения достиг пика, все закончилось. Гости принялись расходиться. Ханьку, попытавшуюся кинуться мне на грудь, перехватила Ольга. Лайк за скорость, сестренка. А Паша закрыл меня своей тонкой спиной, решив стоять насмерть и не пущать. Ну, а Катя, видя мое состояние, просто молча взяла меня за руку и потащила к себе. До следующей демонстрации был еще час, потому как мне надо было восстановиться и успокоить расшалившиеся нервы. Вот мы и сидели у нее, запивая печаль чаем и поднимая уровень дофамина в организме с помощью пирожных. Болтать на отвлеченные темы быстро надоело, и я задал вопрос, о котором вообще как-то забыл. «Кать, а где вообще наши дедушки и бабушки? Наши родители сироты, что ли?» От моих слов она едва не поперхнулась чаем, и мне пришлось постучать ей по спине. «Я все время забываю, что ты все забыл, братик. Но легче от этого не становится, особенно когда я слышу твои вот такие вопросы. Но так уж и быть, я тебя просвещу, хотя все это ты мог спокойно найти в Рунете. Наш дед, бывший император Георгий Павлович, отошел от дел уже лет 7 назад и вместе с бабушкой Валентиной и Екатериной живет в Ливадии». «А они были на моем дне рождения?» «Нет, дед себя не очень хорошо чувствует. Да и у вас, как бы это мягче сказать, ну не самые лучшие отношения». «Это ж с чего такая немилость?» – удивился я. «Ну, он тебя считает, скажем так, не сильно умным, а ты его назвал старым маразматиком во время вашей последней встречи». «За дело назвал или в качестве протеста против диктатуры?» «Если честно, то за дело, но деду это не объяснить. Ну а с мамами все проще. Наша из рода князей Васильчиковых. Побочная, но сильная ветвь рода Демидовых. Мама Ира – Лопухина, а мама Вероника – из Наумовых». «И что же, они вот так просто отдали Гордеевым своих сильнейших одаренных?» Не сдержал я скепсиса. «Нет, конечно», – рассмеялась она. «Когда папа на них женился, они все были не выше воина, а вот потом сильно выросли в рангах. Не знаю, что так влияет, но императрицы всегда сильнейшие в стране. Возможно, это из-за родового камня. Мы, кстати, тоже поэтому быстро в силе растем». «Это я заметил. Ах, и ты уже, Витязь». «Это все ты», – ткнула она в меня пальцем. «Всем помог, а мне нет. Может, ну его это 18-летие, и ты в меня впустишь свою силу? Немного, всего на пол шишечки». «Не знаю, где ты набралась таких пошлостей, но даже не проси. Я эту силу не контролирую, и черт его знает, что делать, если что-то пойдет не так». «Вот так всегда. Как что, Катя, помоги, а как Кате нужна помощь, так терпи и жди», — надулась она. «Ну, ты же понимаешь, что они правы», — сгреб я сестренку и усадил к себе на колени. «Ты так быстро в силе растешь, и когда придет время, я тебе помогу. Обещаю», — поцеловал я ее в макушку. «А теперь пошли показывать мастер-класс всяким могиням. Посмотрим, насколько сильно может ударить твой брат по их самолюбию. Дорогу до полигона я теперь точно смогу найти с закрытыми глазами. Слишком уж много времени я стал на нем проводить. Даже больше, чем в собственной спальне. На нем уже собрались все высокопоставленные гости из мира магии в количестве целых 3 штук, не считая мам, которые также были экспертами, но как лица заинтересованные в этом спектакле не участвовали. Смуглая дама приятных форм и неопределенного возраста, завидев меня, направила свои стопы в нашу сторону. «Ваше высочество», — сделала она попытку поклониться. Попытка не прошла. Видать, за долгие годы жизни ее шея перестала гнуться, но я не злопамятный, хотя в книжечку записал. «Пойдемте со мной, я объясню вам суть процедуры присвоения ранга». И я пошел. А чего же не пойти за так призывно виляющей задницей в обтягивающих брючках? Дошли мы до центра полигона так быстро, что я даже не успел слюну пустить. «Перед вами магический камень», — показала она мне эталон всех попаданцев. «Сейчас скажет, положите руки на него и ничего не делайте. Или влейте в него эфир. Скучный, избитый рояль. Вам надо по нему ударить», — сломала она шаблон. «С ноги или можно рукой?» На автомате спросил я, пока внутри меня рушится привычный мир боярки. «Как вам будет угодно. Можете даже головой, если это поможет. Главное, выдайте свой самый сильный удар стихиями. Можно всеми одновременно и даже желательно, а можно по очереди, если не можете их все одновременно контролировать». «Ломать не строить», – пробормотал я, настраиваясь на максимальный выброс. Но пока дамочка не отошла подальше, группе еще из двоих таких же, настройки не работали, потому как сиськи у нее тоже были зачетные, и я на них тупо залип. Глубокий вдох, выдох. Перед глазами лицо Горуна, в тот момент, когда он подходит к Ольге с неопределенными намерениями. А после я буквально взорвался, снеся этот чертов камень с постамента. И в этот момент сознание помахало мне ручкой, и я рухнул на песок. «Ну, привет! Как сам?» Лихобор все так же сидел за столом и перебирал бумаги. «Сказал бы, что норм, но не могу. Раз я тут, значит, опять помер?» «Помер? Нет, просто перенапрягся и потерял сознание. Через пару часов оклемаешься, не переживай. Как тебе вообще тело? Не жмет, не давит?» «Да вроде нормально все. Даже провел, так сказать, экстремальные испытания». «Ну, вот и отлично», — довольно улыбнулся он. «Я, кстати, чего тебя позвал? Предупредить хотел?» «Я сплю? Или мне это все снится?» «Нет». «Я был сильномогучим магом, богом, спецназером, который переродился в тщедушном тельце, которое сейчас мочат в сортире». «Да нет же!» «Лексус и Вован на самом деле один и тот же человек, и это я? Кстати, где они номера всяких политиков берут?» «Да откуда такой бред?» – заорал он. «Ну, тогда самое страшное предположение. Я будущий президент Пиндосии?» «Ты меня утомил!» «Да ладно, ладно, чего так орать-то? Я просто предложил самые страшные сценарии своей жизни». «Этот мир не то, что кажется и видится», — выдохнул он, вытирая пот со лба. «А я хорош, вон как за пару минут из себя его вывел. Но есть куда еще расти». «Так, стоп. Что значит не то, что кажется? Я пока вообще не понимаю, что мне видится и кажется. И да, объясни мне, что у меня за нездоровая тяга к сестрам, и откуда такое желание всех поиметь? Нет, я понимаю, что красавчик и все меня хотят. Но почему я тоже хочу всех, невзирая на моральные нормы и правила?» «Всему есть причина», – закатил он глаза, косплея Пифию из «Матрицы». «Только печеньки гад не предложил». «И ты о ней скоро узнаешь. А пока ходи дальше и мучайся. Никто не говорил об легко и даром. За все надо платить. А можно выбрать названные услуги и отказаться от части из них?» «Нет, это не обсуждается. Договор заключен и изменениям не подлежит. Кстати, как тебе магия?» «Не, ну, это, конечно, лайк, вот только я в ней не понимаю ни хрена. Как ей управлять, откуда она берется, что там с источником, и вообще требую инструкцию по эксплуатации». «Да кто ее читает?» – отмахнулся он. «Читают, ну, правда, обычно после того, как все окончательно сломают. А мне бы этого не хотелось». «Ладно, получишь инструкцию, как учиться начнешь. И помни мои слова». «Это какие? Ты мне знатно голову заморочил, и теперь я не помню, все ли я помню». «Вали уже, как ты мне надоел!» Завыл он, и меня опять накрыла тьма. «Нервный он какой-то. Может, стоило ему валерьяночки предложить попить или настойки на березовых почках? И что он вещал про мир? Не такой, как все? Так это я вижу, тоже мне Пиндосию открыл. Поживем, увидим. Ладно, пора приходить в себя, а то я уже чувствую знакомый запах и нежную руку на моей голове».